Олеся, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена, штурмовать далекое море посылает нас страна. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня снова с вами Василий Васильевич. И сегодня я хочу вам прочитать несколько статей, которые мне особенно понравились, хотел я их до вас донести. Первая статья называется «Четыре огненных бога». Сразу поясню, чем вызвано такое мое стремление рассказать об этом. Дело в том, что много раз встречаю неправильное суждение о том, как у нас устроен пантеон наших богов. И вот у нас иногда встречается мнение, что у нас бог солнца – это Яра, Хорс или кто-то еще иной. Сразу говорю, что не делайте ошибок, не повторяйте их за другими, а возьмите и изучите. И в продолжении своих слов, вот я хочу сейчас именно этим и заняться, рассказать вам о четырех огненных богах. Опять же, это сугубо мое личное суждение, основанное на тех знаниях, которые я получаю в процессе своей жизни. Итак, на Руси было четыре огненных бога. Хорс, Перун, Яровит и Ярила. Но за стихию огня мог быть ответственен только Ярила, ибо Яр на древнерусском борейском означает «сила», а суффикс «ило» указывает на производителя этой силы. Сравните «чудо» и «чудило». Хорс – менее изученный бог. О нем практически нет никаких сведений, но распространенность корня «хор» в таких известных словах, как «хоровод», «хор», «хорошо», указывает на его большое отношение к человеку, чем к стихии. Перун, громовержец, был почитаем как главный бог, поскольку во Владимирской реформе именно он поставлен во главу пантеона. Имя бога Яровит состоит из двух корней – Яр и Вид. Помните выражение «витать в облаках», то есть «залетать», означает таким образом периодическое проявление силы. Только Ярила, постоянный производитель, способен осуществить функции бога огненной стихии. Сведения о Яриле исследователи почерпнули в основном из этнографических данных, записи народов, праздников и обрядов. По представлениям белорусов, это всадник в белой одежде, на белом коне, молодой, красивый мужчина, босой, держащий в правой руке человеческую голову, последствия влияния лунного культа, а в левой – снопик ржаных колосьев. Иногда при договорах у белого всадника появляются два сына, что отсылает нас к древнейшим доевропейским культом близнецов. Заметим, что в ведической традиции Индии также четыре бога огненной стихии, а именно Агни, Сурья, Джая, Рама. Вот такие вот мнения по этому поводу. Как правильно поступать в данном случае, я не могу вам советовать. Вы должны это решить сами. А еще хочу рассказать о капище, требище, мольбище и светище. Почему именно такие названия выбраны для этих мест и почему именно так они называются? Первое. Требище. Честно говоря, вот я лично сам только сейчас услышал об таком месте его названии. То есть оно интерпретируется как место для осуществления треб. Возможно, это так и есть. Возможно, это несколько иначе. требуем? Магические действия над богами, заставляющие их повиноваться и исполнять требования волхвов. Ну, здесь вот я не совсем с этим согласен, конечно, но оставим, как говорится, на суд автора это высказывание. Требище могло существовать только у навьих богов, богов стихии. Макоши – богини земной стихии, Еривы – бога огня, Купалы – бога водной стихии, Истрибога – бога ветров. Этих богов можно было не только просить о чем-то, но с их помощью можно было даже требовать и заставлять делать то, что необходимо жрецам. Если все другие боги были плодом человеческих мыслей и психической энергии, то эти боги-стихии возникли без человека и существовали сами по себе. Они определяли погоду или непогоду, урожай или голод, катастрофу или спокойную жизнь, удачную рыбную ловлю или бурю со штормом. Именно для этих богов могли совершаться требы. Вот такое вот спорное суждение, но ладно, оставим, как говорится, на совести автора данное высказывание. Далее идет у нас мольбище. В мольбище могли входить только лишь кастовые возрастные явьи боги. Хорс – бог юности, Велес – бог молодости, Вей – бог зрелости, Цветовид – бог мудрости. Они помогали во всех делах человека. Им нужно было периодически молиться, чтобы эта помощь не ослабевала. Исследования древних магических обрядов и древних представлений показывают, что в качестве жертвы мольбище человек приносит свои остриженные волосы, ногти или выпавшие зубы. Каждая такая жертва носилась в мольбище непроизвольно, а в моменты возрастных или социальных изменений у человека. Сбор таких жертв необходим был для постоянного поддержания местного эгрегора, и часть из этих приношений попадала потом в качестве органического удобрения к священным деревьям, кедру, буку, черемуху или клену, растущим в священной роще. Вот такое вот суждение. Святилище. В святилище люди предавались медитациям и общению с богами. Традиция, сохранившаяся на Востоке, где все еще силы правицкие, арийские, культурные корни. В святилище хранились статуи 8 богов прави, которые соответствовали той или иной яге, развивающей соответствующую оболочку тела человека. Леля – физическое тело. Желе – эфирное тело, органы чувств. Таня – астральное тело. Радегаст – ментальное тело. Троян – казуальное тело. Берегиня – часть Трояна. Кострома – тело души, характер. Семаргов – тело духа, ценности. Эти боги приходили к своим чадам и в молчании, когда человек совершал глубокую медитацию. Медитация – это концентрированное размышление с целью получить подсказку на пути своего совершенствования. Вот опять же, такая статья интересная. Весьма, с моей точки зрения, спорная, весьма, скажем так, оригинальная. И вот добрались мы до слова «капище». Что же такое капище? Давайте обратимся за этим образом к статье Владимира Шамшука на тему, что такое капище, из книги «Волхвы», часть первая. Капище или капь. От этого слова происходит хорошо всем известное нам слово «копилка». Во время дошедшего до нас праздника декабрьских коляд группа молодых людей ходила по домам и собирала жертвенную пищу, которую затем всем селом съедали за праздничным столом. Такого плана жертвы могли совершаться для всего пантеона богов. Слова «жертва», «жрец», «жрать» имеют один корень – «жир». И никаким образом не связаны со словом «копилка», то есть в капище приносила особая жертва, не связанная с едой, жратвой, а связанная с тем, что могло накапливаться. От слова «капище» происходит древнерусский глагол «капать». А капать в таком случае может только кровь. Существует множество древних обрядов с кровью, но наибольшее распространение у наших предков получил обряд братания. То есть с капища происходило братание людей с богами через кровь. Отступлюсь немножко от текста, скажу, что я не согласен с подобным высказыванием. Но, опять же повторяюсь, что это мы оставим на совести авторов. И я еще раз хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Итак, продолжим. Каким же богам могли поклоняться в капище? Скорее всего, это были славьи боги. Потому что обряд братания был присущ в основном воинам, а первый к ним имел не последнее отношение. К тому же богам царств подчинялись другие четверки богов. Наши предки могли брататься прежде всего с богами, более высоких рангов, каковыми и являлись боги царств. В капище находились статуи четырех богов слави. Перуна, возглавляющего царство богов, Рода, управляющего царством жизни, Лады, царствующей в людском обществе, и Мары, богини царства духов. Во времена празднования их дат соответствующего бога торжественно выносили в места проведения игрищ и позорищ. Позорище – это импровизированное театральное представление. И вот такой вот текст, слегка оригинальный, но, как говорится, что есть, то есть. Хотел еще прочитать несколько текстов. Они кратенькие, но остановлюсь на одном про характерников. Недавно мы общались в чате, и всплыло, что у нас, оказывается, еще многие люди считают, что эти характерники у нас есть. Возможно, скажу больше, да, они правы. Но не те, которые выступают прилюдно, хвастаясь маханием шашкой, побрякушками на своих, скажем так, мундирах, потому что их я даже назвать казаками не осмеливаюсь. Вряд ли это они те, кого можно назвать казаком, а тем более характерником. Точное им будет название – это ряженые. Но вернемся к характерникам. Характерниками именовали ратников, обладающих недюжинными способностями. Характерники в совершенстве знали устройство и возможности человеческого биокомпьютера. Они легко управляли своим телом и духом, взращивая новые усовершенствованные программы, могли взломать защиту любого чужого враждебного тела, биокомпьютера, и ввести в него вирусную программу «Морок», или же даже подключиться на прямое управление чужим телом. Само слово «характерник» означает «ха» – высший положительный, «ра» – свет сияния, «к» – который, «терн» – задерживать, удерживать. То есть человек, который удержал в себе высший свет и поэтому наделен сверхъестественными способностями. Таких ратников, казаков, чародеев нередко именовали также голдовниками или заморочниками. Многое умели казаки-характерники. Могли неделями обходиться без пищи и воды, видеть невооруженным глазом за многие сотни километров, обращаться в кошек и хортов, сутками находиться под водой и сухими из нее выходить, а из огня мокрыми и напускать туман на врагов, да сон навевать, клады находить, раны договаривать, мертвых на ноги ставить, и в мгновение ока переноситься из одного края степи в другой. С помощью особых верстадел, зеркал, видеть за несколько верст вокруг себя и знать ворожьи замыслы. Характерники, обладающие такими тайными знаниями, также могли отпирать без ключей замки, перебираться через реки на суконных войлоках или же рогожевых сыновков, брать голые руки каленые ядра, вылазить и вывозить из туго завязанных, даже зашитых мешков, превращать с помощью морока людей в кусты, а всадников в птиц, вылазить в обыкновенное ведро и плыть в нем под водой сотни верст. Вот такие у нас были предки. С помощью таких же методов обучения они добивались таких результатов. Рассмотрим некоторые из них. Но помните, характерничеством и вхованием потребно заниматься только в контакте с опытным наставником. И вот прочитал я этот текст. Когда первый раз прочитал, показалось, что это бред. Но решил рассказать его здесь с вами. Почему? Потому что называется «Слишком много мы хотели, а что хотели, то и придумали». Да, все это сказки. Сказки от слова «выдумано». Характерники все это могли знать, иметь. Но тогда другие об этом никто бы ничего не знал. Так что, прежде чем выдумывать разные небылицы, нужно четко понимать, откуда растут ноги, как выражался один небезызвестный литературный персонаж. В принципе, я согласен всем тем, что здесь написано. Да, это способности. Но эти способности написаны, приведены сюда человеком, который ничего не знает об самих характерниках. Вот и весь рассказ. Прежде чем что-то познавать, нужно сначала знать, как это происходит и почему это происходит. А уж потом утверждать то, что это происходит. А для этого нужно учиться. Поэтому не нужно верить всем на слово безоговорочно. А в первую очередь нужно развивать свои знания, свои умения и способности. А на сим я с вами прощаюсь и хочу, чтобы вы мне написали ваше отношение к тому, что я сегодня прочитал.